Гадание на камнях. Когда-то посреди воинственных племен и народов, в непрерывных битвах севера-юга, запада-востока, возникла эта маленькая республика и чудом сумела сохранить независимость. Многие покушались на нее, но горы останавливали варваров. Или останавливало то, что располагалась страна в центре креста, если провести накрест две прямые линии. И потому здесь расцветали науки, учебные заведения, сюда отправлялись самые упорные молодые люди, в том числе русские. Григорий мечтал слушать лекции профессоров, ученых, посещать университет. Все это пригодится в обширных родовых промыслах соли. Швейцария хороша тем, что от нее 5 шагов до Франции, 6 шагов до Германии и 1 перевал до Италии. На границе Швейцарии с Германией Строгановский обоз оказался уже в сумерках. Решено было заночевать в каком-нибудь доме. Приглянулся ладный, крепкий, но мрачноватый дом, и Поль пошутил: «Сейчас нам откроет дверь симпатичная Мэтхен, держу пари, ее зовут Марта». Слуга Поля, швейцарец Клеман, сиплым голосом пробормотал: «Девкины сны да бабьи сказки, неминучего не избежать». Что он имел в виду, никто не понял, а он знал: тут живет гадалка. «Я хочу узнать про неминучие», — оживился Павел. «Да и мне бы нужно», — сказал Григорий. «Отец-то хворал, когда мы уезжали». «И вы, граф, все еще признаете суеверие?» — возмутился Ром. Как ни странно, хозяйку действительно звали Мартой, но была она молода и проворна. Комнату с двух концов стола освещали 2 свечи, по стенам прыгали тени, не давая рассмотреть обстановку. Полю и Григорию подали по кружке пива, хлеб и ломтики колбасы. Слуга сел в стороне, проговорив: «Она гадает на камнях. Не это, а старуха». «Гутен абенд», — раздалось откуда-то. В углу что-то зашелестело, и из-за печки выползло некое существо. Это была старуха. Со стоном и кряком она разогнула спину и остановилась возле стола, опираясь на палку. Настоящая ведьма. Братья переглянулись, а молодая хозяйка пояснила: «Das ist meine Tante, Марта Крюднер». «Тетя? И тоже Марта? Да это же колдунья», — подумал Павел и решился спросить. «Она случайно не гадает? Мне бы погадать». «На чем хочешь, чтобы гадала?» — спросила молодая. «Карты, камни, ладонь, кофе». Жорж придвинул к старухе стул. «Сколько же ей лет?» «Мне на камнях». Старуха склонилась и что-то извлекла из-под стола. Прошамкала: «Вас волен, фрау, киндер, карьер». «Все», — отозвался Жорж. «Все». Григорий отличался нетерпеливым нравом, и темперамент в нем бурлил. Старуха извлекла откуда-то сундучок, давно потерявший цвет и форму, приоткрыла крышку, пошарила и, сомкнув ладони, потрясла ими. Внутри загремело. Она вывалила на стол горсть камней. Это были темно-желтые, с орех, неправильной формы камни, подобные старым янтарям. Павел робел, краснел, он плохо знал немецкий язык и шепнул брату: «Я тоже хочу, чтобы она погадала, и еще пусть расскажет о немецких колдуньях. Ром говорил, что германские земли славятся мистическими силами». Григорий подмигнул молодой Марте, перевел. Та рассмеялась и что-то быстро проговорила старухе. Видимо, просила ее позабавить господ, рассказать о старинных гаданиях на камнях. Та взяла кружку, выпила залпом пива, а потом такую же кружку кофе. Закурила трубку. Уселась на стул, превратившись в груду лохмотьев с копной седых волос. Говорила она, заикаясь и спотыкаясь. Понять ее можно было с трудом, но Григорий все же разобрал несвязный рассказ. Воронихину вспомнилась сибирская шаманка, но вступать в разговор, урезонивать братьев он не решился. Не нравилось тут ему, было не по себе. Древние люди, храмовники, рыцари были властелинами солнечных камней, привозили их с Северного моря. Это были особенные, тайные люди, их еще называли тамплиерами. Шла война, их гоняли, преследовали, и в конце концов они удалились в место, которое называлось Лангедок. Но камни и гадания с ними не ушли. Этим занимались затем мудрые женщины, гадалки, ясновидящие, те, кому открываются человеческие сердца, мозг, печень. Таких женщин считали ведьмами и сжигали на кострах. Было много пожарищ, но колдуньи не уходили просто так, они передавали свои знания невинным девушкам. Девушки скрывались в лесах, прятались и называли себя пастушками. Они хранили древние амулеты, солнечные камни, заклинания, черные свечи и даже ручки умерших младенцев. «Отчего гаданием занимались только женщины?» — осторожно перебил рассказчицу Григорий. «От того, что женщина имеет страсть к познанию, наделена тонкими чувствами. Ева первой вкусила плод от древа познания добра и зла». Павел дергал брата за рукав. «Тебе она сказала, много лет проживешь, много грехов, какой-то черный козел, курица. А мне попроси!» Старуха пристально взглянула ему в глаза и бросила камни. «Пожалуйста», — по-французски повторял Поль. Она замахала руками и запричитала. «Молодой, совсем молодой, сам или сын? Ушел, ушел, ушел, Лорелайн плачет, ведьма ждет». И тут же осела, взглянула совершенно пустыми глазами и хлопнула по столу. «Устала, не могу», — и заковыляла к печке. Павел стоял в растерянности. «Что она такое наговорила? Кто уйдет молодым? Кто такая Лорелайн?» И Жорж и Андре зашептали. «Чему ты веришь? Мелит сама не знает что. Какой черный козел? Какая курица? Причем тут еще и это? Забыл, что Руссо считает суеверие одним из бичей человечества, а Вольтер сравнивал суеверных людей с теми, кто трусит на войне?» Молодая хозяйка готовила постели. Дело шло к полуночи. Марта постелила Павлу на верхнем этаже. Для Жоржа принесла овчину и разложила на полу. Рядом прилег его слуга Семен. А Андрей отправился на сеновал и уснул сном праведника. Погасли свечи, в доме стихло, все погрузилось во мрак. За печкой кряхтела, стонала, скрипела старая Марта. Павел вспомнил, что его дядя, барон Строганов, отец Жоржа, говорил, «Касаясь будущего неразумными силами, мы крадем что-то у Бога». А думал он о Лорелайн, то есть Софи, о ее матери Голицыны, ведьма, что бы это значило. Григорий не думал о колдунье, не думал об отце, однако долго не мог заснуть. Вместо объятий Морфея он бы хотел оказаться в объятиях Венеры. Но лежал, ворочался, а тут еще стали чесаться ноги. Не было покоя. В чем дело? Наконец догадался, на него набросились ночные хищники, клопы. Он уже забыл об их существовании, а тут пытка продолжалась всю ночь. Семен как назло храпел. И только стало за окнами сереть, светать, Григорий нашарил в темноте сапоги, камзол, подполз к двери и вылез из проклятого логова. На улице был вязкий сырой туман. Холодный, промозглый воздух охватил его со всех сторон, и это было ничуть не лучше, чем ночные твари. В туманной паутине обрисовывались ближние деревья, угол дома, дорожка среди кустов. Можно побегать, согреться. И Жорж затрусил. Добежал до края дома, уже хотел повернуть за угол, как вдруг, словно из-под земли, перед ним возник черный козел. Чудовищные рога были нацелены прямо на него. Дорожка узкая, столкновение неминуемо. Что делать? И наш храбрец, соловей-разбойник, трусливо повернул назад и побежал в обратную сторону. У следующего угла остановился, прижался к шершавой стене, но тут из-за угла опять вынырнула рогатая морда. «Нечистая сила! Сатана! Черт! Откуда он взялся?» И уже не заботясь о достоинстве и титуле, Жорж припустил вниз по дорожке, отшвырнул в сторону калитку и чуть не кубарем скатился к реке. Утро разгоралось, солнце ворвалось из тумана, черный козел остался позади, внизу холодная река. Григорий сбросил с себя все, и красный, искусанный клопами, с шумом бросился в воду, проклиная и эту ночь, и это дурацкое гадание с глупыми предсказаниями. Что за чушь молола старая ведьма? Одевшись, он огляделся вокруг. Что это? Из-под ног со страшным криком выскочила черная курица. Григорий подхватил фалды камзола, побежал, не заметив, что на крыльцо вышел Семен, и хохотал, стараясь сдерживаться и не сипеть. И тут из-за угла снова появился черный козел. Он шел торжественным медленным шагом. Семен затрусил вслед за барином. Сказки не сказки, правда не правда, но мысль о гадании не покидала ни Поля, ни Григория. Неужели что-нибудь с отцом? Чертовщина! А Павел, отвергавший суеверие, уже ждал чего-то худого от Парижа. Не ведьму ли там встретит? Тьфу! Рассердился Жорж и перенесся мыслью к мечтаемой Швейцарии.